Я отошел в сторонку и присел на бревнышко. Все-таки раненая нога давала о себе знать. Как баран на новые ворота. Отчего-то эта фраза засела в голове. Как баран, бараны-барашки, барановичи. А при чем здесь барановичи, а? Да ни при чем. Из барановичей в Слуцк. Да что за хрень? А Слуцк откуда взялся? Из барановичей в Слуцк, из барановичей в Слуцк. Завертелось в моей голове на мотив детской песенки «Учат в школе, учат в школе, учат в школе». Внезапно я понял, что напеваю на этот мотив следующую песенку. «Из барановичей в Слуцк, из барановичей в Слуцк, едет Гиммлер, едет Гиммлер, едет Гиммлер». Вспоминает гвардии полковник Трошин В.С. Чему еще учили? Драться учили, на совесть. Инструктором у нас старший лейтенант госбезопасности Окунев был. Мы с Антоном сдружились даже. Он мужик веселый был. Помню, как он постоянно нас подкалывал и передразнивал. Когда кто-нибудь, вместо того, чтобы делом заниматься, болтал или не выходил у кого, но не по неумению, а из-за невнимательности или лени. Перемещения у меня как-то не получались. Так он подошел, шаг этот хитрый показал. А потом смешно раскорячился и спрашивает. «Как я делал, видел? А так ты шагаешь». И не поверите, я все свои ошибки сразу увидел. Он просто каждую ошибку чуть выпятил. Совсем чуть-чуть, но они сразу стали заметны. Если у тебя нога вихляется, то у него трястись будет так, будто Чарльстон он танцует. Ты руку выше, чем надо, поднял, он в пионерском салюте всю стойку превратит. Сразу, как первая после нашего прорыва тренировка закончилась, один из наших, Кудряшов его фамилия, насел на тренера с вопросом, каких таких монахов военврач в начале тренировки поминал. Ну и объяснил Антон, доходчиво. Дескать, был в Китае такой монастырь, их восточный, где монахи не только поклоны били, но и приемы борьбы всякие придумывали и оттачивали. И кое-что из придуманного теми монахами показал. Упер, лежа принял, и давай отжимания делать на одной руке, да на трех всего пальцах. Потом встал и спрашивает. «А что, дескать, с горлом вашим будет, если я такими пальчиками за него возьмусь?» Мы и призадумались. А он нас подбодрил, сказав, что на него равняться не надо, поскольку он всю жизнь умения свои совершенствует и до смерти этим заниматься будет. А у нас задача попроще — хоть чему-нибудь научиться. А Денис, Кудряшов, то есть, не унялся и спросил, как почтение такое к монахам может у советского командира быть. Дескать, мракобесы они все, и мы не зря религию отбросили. А Антон на него пристально посмотрел и спросил, что он, боец Кудряшов, про Пересвета и Ослябью думает. А тот замялся и ответил, что не знает, кто такой Пересвет этот, и про Ослябью тоже, мол, не слыхал. Ну, тут уж Окунев и выдал ему на орехи. Минут пять говорил, лекцию прочитал по истории Отечества. Мы даже заслушались. А потом на часы посмотрел, чертыхнулся и погнал нас на занятия по взрывному делу. Глава 57. Разогнав ученичков, я промочил пересохшее горло водой из фляги и похромал к командиру. Информация, вытащенная мной из-под корки, была так горяча, что мне казалось, что мозг мой закипит и паром сорвет крышку черепа. Не зря же в касках Вентиляционные отверстия предусмотрены. Я полагаю, как раз для таких случаев. Фермера я застал возящимся с какими-то бумагами. Ну да, командирская доля, она такая. Хорошо, что у нас еще бухгалтерию вести не надо. Ну что, вспомнил что-нибудь или так, на коньячок зашел? Поприветствовал меня командир. Саш, вспомнил и много интересного, между прочим. Рассказывай. Читал я в свое время книжку одну. Начал я издалека. Написал ее личный массажист, а точнее мануальный терапевт Гиммлера. Спина у гада сильно болела, а тот у китайца учился. Ну, прям как ты, подколол меня Саша. Ага, я потому ее и прочитал в свое время. Еще бы, роль мануального терапевта в истории. Хоть и переведена она была плохо, а может и написана хреново, но не в этом дело. Понимаешь, он в Минск не прилетел и не на бронепоезде приехал. Неужели пешком пришел? Нет, Гиммлер прилетит 14 августа на аэродром в Барановичи и около 4 вечера поедет в Минск на машине. Вот так-так. «Так это же замечательно! А как поедет?» — спросил Саня, доставая карту. «Через Слуцк?» «Ага, вот смотри», — сказал фермер, водя пальцем по карте. «Тут сплошные леса. Засаду на раз-два сделать можно». «А почему у Барановича не устроить?» «А там что у нас?» «Так аэродром военный, больше не помню ничего». «Вот сам и ответил», — сказал Саша, шурша картами. «Блин, а листа с Барановичами тут нет?» «В смысле? Ну, остальные карты есть, а Барановичи нет?» «А мелкомасштабная есть?» «Да, вот», — ответил он, выкладывая лист на импровизированный стол. «Я посмотрел на карту. Интересно. А зачем он через Слуцк поперся, когда через Дзержинск ближе и быстрее, и трасса есть? А я откуда знаю?» Я еще внимательнее принялся рассматривать карту, вчитываясь в название. Потом хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно. Лесной массив, видишь, к северу от трассы?» «Да, и что?» «А то... что это Налибокская пуща. Там сейчас то ли 10, то ли все 20 наших дивизий в окружении бьются. Вот они и решили рейхсфюрера по безопасным местам провести. Надеюсь, что с нашей помощью они безопасными для него не будут», — зло сказал Саня. «Спасибо, что вспомнил. Кстати, а комсомолку ты с дерева снял?» Я непонимающе посмотрел на него. Потом до меня дошло, и мы рассмеялись. На звук нашего гогота откуда-то из-за кустов вынырнул бродяга. «Что, опять КВН вспомнили?» «Нет, Гиммлера!» — сквозь смех ответил ему фермер. «И комсомолку», — добавил я. Минуты за три мы объяснили Шуре причину веселья, и он, хмыкнув пару раз, углубился в карту. Потом достал курвиметр и стал что-то вымерять. «Прикидываешь, как туда добираться?» «Ага, 60 км получается. Вот если этими лесами проехать...» И он показал предполагаемый маршрут на карте. «Не получится. Тоха говорит, что там две армии наших в окружении сейчас. Плюс те, кто их в кольце держит. В открытую поедем. Дней через 5, когда шум поутихнет». «Понятно. Я вот чего думаю. В колонне будет не менее 4-5 машин», — сказал бродяга. «И по БТРу или броневику в голове и хвосте колонны, и солдатня на грузовиках», — добавил я. при скоростях порядка 80 км в час дистанция между машинами будет метров по 15, если не больше, а дозор вообще в сотни метров впереди будет ехать, — подключился фермер. — А откуда ты взял 80 км? Ты что, дорог здешних не видел? — 40, ну, 50 верст в час максимум. — И верно. Извини, от наших реалий плясал. Почесал затылок бродяга. — Но все равно в полсотни метров не уложимся. Надо большую площадь накрыть. Тогда ставим 4 заряда с разносом по 50-60 метров. 2 крайних, тяжелые направленные фугасы. Котел литров на 20 обклеим тротилом и засыпаем железом. Закрываем крышкой и ставим на попа. Наводим на дорогу по центру. Головным и замыкающим машинам одномоментный кирдык. Как ахнет этот заряд, метров на 80 с гарантией. Тох, а броня у немецких броневиков какая? Перебил размышления бродяги фермер. У Ганамага 10 мм, может, чуть больше. Короче, несерьезно. А вот у броневика и 20 может быть. Все равно для птички как бумага. — резюмировал Саша. — Продолжай, Шура. Бродяга кивнул и продолжил размышлять вслух. На удалении 50 метров от них ставим еще 2 заряда. Это уже обычные фугасы. Как раз центр колонны накроем. Вдоль дороги монки поставим. Хороший вариант получается. Надежный. Согласился фермер. Монки, тут есть один рабочий вариант. Там же столбы телеграфные стоят. А у них сначала двутавровая балка в землю вбивается, а уж потом к ней бревно проволокой прикручено. Не всегда, но часто так бывает. Столбы около дороги. Выпиливаем ночью бревно, уносим. Столб не упадет. Его другое бревно держит. Да и отпиливаем мы не все. В темпе распускаем бревно вдоль, выбираем середину, туда и кладем тротил, по всей длине 5 кг. Сверху гвозди, гайки, что хочешь. Получается псевдомонка, длиной 1-1.5 метра. Ставим бревно на место, металлическая балка сзади сформирует направление снопа осколков. «Эй, Саша, фантазию ты прикрути, коптит!» — перебил я бродягу. «Столбы здесь пока бревнами крепят, с рельсами в стране напряженка. Да и зачем так изгаляться, если у нас 30 монок из снарядов сделано?» «Точно, что-то меня занесло слегка», — признал бродяга и продолжил. «Наблюдение ведем издали оптикой, оттуда и команду на подрыв даем. Метров со 100 есть шанс уйти целыми, даже можно наоборот на помощь побежать. Вряд ли в этом бардаке будут смотреть на тех, кто помогает. А под шумок можно что-то испереть или, наоборот, оставить, или добить особо живучих. Для этой цели можно и захваченный грузовик использовать». Тут, правда, может вырасти нехилая связка между пропавшими саперами и покушением, а там и мост припомнят. В общем, на уши встанут быстро. «Группу контроля сделаем обязательно», — ответил фермер. «Интересно, сколько у него сопровождения будет?» «На пару взводов и 10 пулеметов я бы заложился», — ответил я. «Вполне. От роты в обычной засаде можно отбиться и прорваться тоже. Но вот то, что мы 200 метров дороги в пыль разнесем, на это они рассчитывать не могут. Шур, я так понимаю, что нам около центнера тротила надо?» «Правильно понимаешь. Лучше, конечно, 1.5. А у нас сколько есть?» килограммов 10 осталось, хотя за счет уже имеющихся шрапнелей килограммов 30 мы сэкономили. Все равно взрывчатку искать надо. С завтрашнего дня аккуратно по округе ползать начнем, радиусами. Может, на склад какой наткнемся, или батарею приблудную. И про котлы тоже не забывай, — напомнил бродяга. Черт, ну что мешало на смолокурне открутить? Ну, сам знаешь, присловие про прикуп. Радоваться надо, что в Минск лезть не придется, — успокоил командира Шура. Так, котел, в деревне найти можно. Или люк какой от танка приспособить. В порядке бреда добавил я. А что это мысль? Главное, чтобы по форме подошел. А вес не сильно важен. Точнее, чем тяжелее, тем лучше. Оставив командиров дальше ломать головы над планом, я отправился на поиски дока. Перевязку сделать, ну и поболтать за жизнь.